Народ-творец. Из очерка «Новый мир». Героическому народу нужна суровость, устремленность к труду и строению. Этим светлым качеством преоборятся трудности. Сколько ученых и художников оценено народом. Народная жажда знания, русская смекалка, русская красота, русское творчество. Целина необъятной земли открывает несчетные сокровища. Сказочная хозяйка Урала знает, что пришло время возвысить народы, помыслившие об общем благе. Каменные, непреклонные лица трудовых народов мыслят о будущем. И сколько безымянного подвига проявляется каждодневно, ежечасно. Любят азийские народы наших героев. В дальних горах, в пустынях ткется славное сказание о богатырях, возлюбивших общее дело превыше всех своих житейских выгод. Народное священное дело. Творчество жизни незабываемое. Много подла развелось на земле, но встала русская сила и изничтожатся подлюки.